«Он же и вас предаст!» — развивал свою мысль обиженный однокурсник Иванова. «Мне он вас характеризовал как пьяницу, которого можно использовать только для мелких поручений. Поверьте, сдаст при первой возможности!» Повторюсь, насчет этических воззрений Эдуардовича. Я лично никаких иллюзий не питал и, как водится, не ошибся. Другой вопрос, что, по версии Иванова, совершенно зряшным человеком меня в их беседах называл именно Кухтин. Месяцев за 7-8 до нынешнего веселья бывали даже случаи, когда Женя, встречаясь с Алексеем на Рязанке, слезно упрашивал меня погулять на улице. Он вас на дух не переносит. Лезть в разборки, кто же именно мою персону так поганил, не хотелось. Подозреваю, что оба. Что до морального облика Евгения, так мы его любим не только за это. Благо, что его любовь к интриганству самого поганого свойства новостью для нас никак не являлась. Попытки перессорить всех со всеми наблюдались все чаще. Мне сообщалось, что от этого дурака Бублика придется рано или поздно избавляться, он все портит, а графу, что наш президент расслабился, ни хрена не делает, в офисе не появляется, а только по клубам с телками пушится. Другой вопрос, что мы с Вовой друг друга за все эти годы изучили как облупленных, да и откровенничали регулярно, так что вредил Женя по большей части самому себе. Так или иначе, в этот момент он представлял для тусовки несомненную ценность, а вот Кухтин, извините. Так что вопрос надо было как-то решать, просто от греха. Оставалось ждать случая, и вскоре он представился. Как-то раз в гости заехал Красовский. На совершенно феерической тачке, банальный Форд Сьерра, но на огромных дисках и с трехлитровым движком, при этом ярко-красного цвета и с огромным спойлером на багажнике. Как обычно, нес какую-то пургу, ничего интересного, пальцы веером и порожняк. Нет, заливал он по-прежнему красиво, но толку-то? А нет, тут вдруг нарисовался и толк. В очередной раз позвонил Кухтин, и аккурат в тот момент, когда мы обсуждали его персону. «Зови его сюда!» — зашептал Красовский, размахивая руками. «А чего бы, собственно, и не позвать?» В самом деле Алексей первый начал, без предупреждения прихватив на стрелку с Ивановым братву. Причем там была реальная разборка, напомню, с рукоприкладством. Здесь же речь шла о мягкой отмазке, своего рода консультации. Кухтин был приглашен на балкон, где его вниманию были предложены стандартные телеги, предназначенные для подобных случаев. «Да понятно все», — хрипел Красовский. «Ну, гондон он, кто спорит? Но это наш гондон, он сейчас на нас работает». Значит, с ним все должно быть нормально, чтоб без эксцессов. А что должен? Ну, что, раз признал, значит, отдаст. Но это уже не наши дела, а наши должны двигаться. Ну да, стандарт. Со стандартной же кодой будут деньги, отдаст. Похоже, Кухтин, не особо привыкший общаться с опытными бандитами, несколько смутился. При том, что ему никто не угрожал. Дискуссия проходила формально, вполне дружелюбно. Так что звонить Алексей перестал где-то на полгода, то есть пока наша эпопея с Ивановым не пришла к своему бесславному завершению. Театр, кафе, клуб. Надо заметить, что в своих кляузах насчет моей любви к клубам Евгений не особо врал. Обнаружив, что финансовое положение пришло как минимум в норму, я как-то возлюбил светскую жизнь. Тем более, что вдруг нашелся достойный повод. В соседнем доме, метрах в 30 от моего, открылся богемный клуб. Знакомый с детства кинотеатр «Темп» приказал долго жить еще в начале 90-х. В его двух залах давал свои спектакли театр «Вернисаж», но побывать мне там удалось раза три, не больше. Не помогло даже то, что залы переоборудовали, так что зрители сидели за столиками. А в углу между актами работал бар со спиртным. Антураж вполне подходящий, но даже на мой невзыскательный вкус предлагаемые спектакли были уж больно нехороши. Постаревшая звезда «Кабачка 13 стульев» Виктория Лепко, нетрезвые герои-любовники, сомнительная режиссура. В общем, за те недолгие месяцы, когда в холле работал злосчастный пункт МММ, я там бывал куда чаще, но по делам отнюдь не театральным. Единственная радость — в углу дома все это время работала небольшая кафешка, прямо при клубе. Зальчик на 4 столика, плюс совсем уж небольшой кабинет. Сколько ж было там выпито! Сколько проведено переговоров, как полезных, так и решительно бестолковых. Знали меня там как облупленного, еще бы, если через день обедать и через 2-3 бухать. К тому же тамошняя барменша Людмила Ивановна в свое время обучала меня в школе физкультуре. Ну да, это как раз ее сын года за 3 до этого работал охранником в местном пункте МММ. Такие вот карьерно-семейные передвижения. Кстати, именно там у меня была первая и единственная встреча с ярким персонажем, которого и по сей день часто поминают в СМИ. Как-то раз Огнивцев заявил, что нам с графом надо как-то продолжать пейджерную тему, и дал телефон своего знакомого. Только ничему не удивляйтесь. Хорхе — человек необычный, он вообще мексиканец, самый настоящий, совладелец нескольких пейджерных компаний. Между прочим, капитан ВВС США. Хорхе никому не давал номер своего мобильного, связываться с ним надлежало через пейджер, после чего он перезванивал сам. «Беговая? Хорошо, буду через час». «Р» он произносил настолько раскатисто, что это можно было принять скорее даже не за испанский акцент, а за английский, точнее, американский. У метро стояла скромная вазовская семерка. «Садитесь». Решительно пригласил нас человек в зеленой бандане и, уточнив маршрут, резко рванул с места. Ехать было не больше километра переулками. Поворот на Первый Хорошовский, потом на Беговой проезд. Путь мы проделали секунд за 30-40, и за это время я едва в штаны не наделал. Гнать с такой скоростью по малознакомым водителю двора... Гость наш не произнес больше ни слова, пока мы не сели за столик в кафе. И тут я разглядел его лицо. Из-под банданы, похоже, что Хорхе не снимал ее никогда, ни в летнюю жару, ни в кабаках, ни в банковских кабинетах, на меня смотрели два глаза. Практически по Булгакову. Один зеленый и совершенно безумный, второй, ну, не черный, а темно-карий и не мертвый, хотя и пустой. При том, что в целом на Воланда мексиканец похож не был, очень уж бодрый, энергичный. «Моя фамилия Портилья», — прорычал он. «Так что вы хотели узнать за пейджеры?» «Знакомая фамилия», — мелькнула в голове. «Мануэль Портилья учился в универе на пару курсов младше меня и славился каким-то феерическим успехом у женщин. Двухметровый красавец-брюнет с широченными плечами и узким тазом имел еще и похвальную привычку угощать большие компании заморскими деликатесами и бухлом из березки. Барышни млели. Уж не брат ли? Не, вроде не похож. Да и переспрашивать как-то неудобно. Встреча продолжалась минут пять, не больше. Вкратце изложив свои пожелания, нужны крупнооптовые покупатели на пейджеры и желающие приобрести акции Виссалинка, а из насущного есть два банка на продажу срочно, Хорхе убыл, оставив нас в полном недоумении. До общих дел, как водится, не дошло. Может, это и к лучшему, подумалось мне после выяснения некоторых обстоятельств. По ряду признаков господин Портильо был тем самым новым русским, мать у него, по всем версиям, никак не мексиканка, у которого непонятно, когда заканчивается бизнесмен и начинается бандит. Но это было ладно. Выяснилось, что Хорхе успел несколько лет отсидеть, потому и глаза разные, зеленый протез, родной на тюрьме выбили, сидел за убийство мексиканского дипломата, который приходится ему не то отцом, не то отчимом, по делу проходил вместе с братом, нет, не с Мануэлем. Тот был младшим братом, а подельник человека с разными глазами средним. Пожалуй, хорошо, что я не стал задавать вопросы на эту тему при встрече, спокойней как-то. Равно как и то, что продолжение встречи не получило. Кстати, сейчас Хорхе стал, говорят, и вовсе большим человеком. Подтверждение информации знакомых спецслужбистов о его коронации в вора я не нашел, а вот то, что на своем заводе выпускает пистолеты собственного имени, это точно. Зайдите в ближайший оружейный магазин, проверьте, если не верите. Так и называется, Хорхе. А кафе? А что с кафе сделается? Заходил я туда еще лет пять, пока взамен общепита там не открылся свадебный салон. Совершенно ненужное и бессмысленное учреждение, на мой вкус. Как, собственно, и сам театр, при котором, впрочем, открылся тот самый клуб, клуб «Белый». Нет, никакого отношения к персонажу Безрукова в «Бригаде». Съемки «Бригады» начались года через три. С музыкой и девчонками. О новом питейно-культурном заведении узнал я совершенно случайно. Зашел в кафешку пообедать. «А знаешь, Сереж, — вдруг заявила Людмила Ивановна, — у нас тут в одном из залов вернисажа новый клуб открылся. Ты бы как-нибудь заглянул, что ли?» «А что там?» «Ну, музыка модная, группы выступают, молодежь собирается, парни, девчонки». «А что за публика?» «Да все культурные вроде, но в джинсах и пьют много. Я там по вечерам тоже баром заведую, а кухня общая с кафе. Любопытно, надо будет заглянуть». И уж заглянул, так заглянул. В первый же день странным образом познакомился с владельцами заведения. «Почему приносите и распиваете?» Надо мной склонился интеллигентного вида молодой кавказец. Фляжка ему, видите ли, моя не понравилась. «Понимаете, я хорошо знаю напитки в местном баре. Во фляжке 15-летний отборный. Прямо из Армении. Контрабанда. У вас тут такого точно нет. Не желаете попробовать, кстати?» «Хо! Я сам армянин. Знаете что, вы пересаживайтесь к нам за столик, заодно и знакомство отметим». И отметили. Я еще два раза бегал домой, чтобы пополнить запас коньяку. Миша со своим компаньоном учились в Авгике и оказались на редкость приятными людьми. Я же вообще с богемой общался нечасто, лазаревские кредиторы разве что, а чтоб с молодой, то практически никогда. И понеслось. В белый по вечерам я ходил как на работу. По минимуму пропустить рюмку крепкого или бокал джин-тоника, а на концертах-гулянках можно было выступить и куда радикальнее. Благо, компания подобралась душевная, да еще и с девчонками симпатичными. Опять приходится нарушать правила жанра. По всем канонам здесь должна бы быть гедонистская сага о том, как девицы вереницей перетекали из клуба ко мне домой на предмет неслыханного разврата, причем каждый день новые. Но почему-то получилось иначе.